Дайте мне всего 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду, за что его можно повесить. Эта фраза принадлежит великому кардиналу Ришелье, хорошо нам известному по 3 мушкетерам. Современники называли его красным герцогом. Его высокопреосвященство кардинал Ришелье. У нас в гостях историки Марина Бобкова, здравствуйте, и Алексей Пензенский, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Бобкова. Окончил исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторических знаний Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии о формировании исторического сознания в новом европейском обществе, переводов с латинского языка, а также статьи Жан Боден «Метод легкого познания истории». Алексей Пензенский, выпускник историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, преподаватель, журналист, автор перевода «Пророчества Нострадамуса» и книги «Нострадамус. Серия «Жизнь замечательных людей». Итак, кардинал Ришелье, политический деятель, во многом определивший лицо не только Франции своего времени, но и Франции современной. Государственник, заботящийся не столько об интересах церкви, хотя и был кардиналом, не столько о своих собственных интересах, сколько об интересах государства. Давайте поговорим об этой сложной и противоречивой фигуре. И начнем, как обычно, с детства. Родился Арман Жан Дюплеси в 1585 году. И, разумеется, нас прежде всего должно интересовать, в какой семье он родился, в какое время он родился. И для того, чтобы лучше понять ту ситуацию историческую, политическую, в которой этот человек воспитывался, взрослел и, в конце концов, развернул свою политическую, культурную, экономическую и прочую очень многогранную деятельность уже в XVII веке. Матерью Армана была Сюзанна де Леопорт. Что за женщина? Откуда, кто она? Откуда она происходит? Нужно сказать, что Сюзанна происходила из неаристократической семьи, ее из дворянской, безусловно, дворянской. Дворяне мантии. Да, мы бы так именно это и назвали, потому что... Да, потому что ее отец был адвокатом Парижского парламента. На самом деле, в конце, середины XVI века адвокаты Парижского парламента являются очень активной политической силой, которые созидают новую Францию и очень активно участвуют в религиозных гражданских войнах, которые начались во Франции в 1560 году и длились почти что 40 лет, до 1598 года, до принятия Нанского эдикта. Не будем забывать, что от адвокатов часто доставалось и самому королю, еще со времен Франциска I. Да, мы можем вспомнить Блуаские штаты 1578 года, когда король был обвинен в разбазаривании земель королевского домена. И депутаты парламента выдвинули ему обвинение. И основано оно было на том, что король является не владельцем, не собственником, а всего лишь держателем, владельцем земель французской короны. Разумеется, это вызывало серьезное раздражение у королевской партии, у королевского двора, и многие из адвокатов Парижского парламента попадали в немилость. У Екатерины Медичи, королевы матери, даже существовал специальный список, в который она заносила людей от юриспруденции, людей, которые имели дело, имели должность адвокатов, специальный черный список. То есть заносили сюда люди и чинились препятствия. В 1559 году адвокаты Парижского парламента до такого раздражения, исступления довели Генриха II, что он даже вырвал из тетради страницы, где велся протокол заседания, после того, как один из адвокатов, Ан Дюбур, бросил ему в лицо обвинение, очень нелицеприятное, в фаворитизме, и задал риторический вопрос: «Думаете, так легко отправлять на костер людей, пусть даже протестантов, которые повторяют имя Христово?» он отправился вслед за протестантами, а Надюбур уже после гибели Генриха II. Да, поэтому мы можем говорить, что да, это был не древний аристократический род, но тем не менее это был дворянский род, который принимал активное участие в истории Франции этого периода. Ну и, соответственно, Сюзанна де Лапорт, она, безусловно, имела очень хорошее образование, потому что люди, которые проложили себе путь, скажем так, к вершинам карьеры через знания, через образование, конечно же, очень заботились о том, чтобы и их дети тоже были достаточно образованы. И ну вот с отцом здесь другая ситуация. Франсуа Дюплесси, вот этот человек, который происходил действительно из старой аристократической французской фамилии и, безусловно, имел древние корни, и человек, который по праву рождения был приближен, был приближен к королевскому двору. Нужно сказать, что не только право рождения, но и очень тонкий ум, отвага, смелость характеризовали этого человека. И он был одним из ближайших, скажем так, друзей, это будет очень громко сказано, но приближенных к особе Генриха III человеком. Генрих III, французский король с 1574 года, последний из династии Валуа. В 1573 был избран на польский престол. Узнав о смерти своего брата, французского короля Карла IX, тайно покинул Польшу, чтобы занять престол во Франции. Генрих III правил в разгар религиозных войн. В 1588 году, в день баррикад, венчавшего антироялистское выступление парижан, Генрих III бежал в Шартр, где рассчитывал получить помощь от Генриха Наварского. Вместе с ним он двинулся на Париж. Во время осады Парижа Генрих III был убит доминиканским монахом 2 августа 1589 года. Мы немножечко вернемся назад к XVI веку, ко второй половине XVI века, 1573 год. В этом году происходит знаменательное событие для Франции. Генрих Валуа, тогда просто Генрих Валуа, был приглашен на польский престол. И нужно сказать, что он не очень-то хотел, скажем так, польской короны, потому что, конечно же, ему нужна была французская корона. У него были реальные шансы, потому абсолютно, что брат Карл IX был не слишком здоров. И лучше быть королем во Франции, чем фактически президентом, да, в Польше. Да, президент. Вот именно. Поэтому, конечно, особого желания отправляться в Польшу у него не было. Тут были и еще личные мотивы. Дело в том, что Генрих был в это время влюблен в Мари де Клев, которая отдавала предпочтение принцу Конде, здесь вот такое соперничество, такой треугольник был. В общем-то, конечно, ехать ему не очень-то хотелось. Тем не менее, он отправляется в Польшу и берет с собой в свою свиту, включает людей, которые были максимально к нему приближены. То есть к тому времени уже сложился, скажем так, некий круг миньонов, людей, друзей короля. Нобль де лом, то есть людей, лом де куше, люди для постели, они так их называли французы. Вы знаете, сейчас же доказали французские ученые, что миньон – это совсем не обязательно то, что все подумали. Это правильно. Да. И вот все подумали как раз… Скорее любимчик, чем любовник. Ну да. Именно. Да. Но было совершенно очевидно, что эти люди были преданы королю не только своей душой, да, своим состоянием, то есть они были, я имею в виду, своими землями, то есть они были преданы королю и своим телом. А то, что они готовы были на дуэль пойти. Да. Они не просто готовы были пойти. Около 30 миньонов мы имеем в начале 70-х годов 16 века, то есть ближайших друзей короля, которые его сопровождали во всех его предприятиях польского пока что короля, да, пока что он принц, наследный принц был, но сейчас он принимает польскую корону. И нужно сказать, что к моменту, когда вот мы начнем говорить о кардинале Ришелье, об Армане Дюплесси, то есть это начало 17 века, их останется четверо. Все остальные просто-напросто погибнут, вот принесут свою жизнь в жертву королю. Про во всех европейских языках есть пословица «близ царя, близ смерти». Да. Ну, они пожертвовали, защищая его честь, защищая короля. Его... Да. Идеи, они действительно были очень близкими и сподвижными. Насчет дяди Ришелье имеет смысл сказать. Угу. Это не такая общая распространенная история. Старший брат отца будущего Ришелье Всемогущего, он тоже находился на королевской службе. И, очевидно, это было у них семейное. Он был направлен королем для усмирения гражданских религиозных столкновений на западе, на востоке Франции. И прошел буквально огнем и мечом, и даже попал в пророчество Нострадамуса. В ретроспективную часть он там упоминается. Так что, видимо, по отцовской линии был довольно сильный внутренний стержень, который как эстафетная палочка передавался по наследству. Ну и этого брата тоже убили, также на дуэли. Почему отец-то и отомстил за брата, почему отомстил нечестно. Да. И нужно сказать, что вот это польское предприятие, так скажем, продолжалось довольно недолго. В мае 1574 года именно Франсуа Дюплесси сообщает Генриху, польскому королю тогда, о смерти его брата Карла IX. И вот тут уже совершенно авантюрное предприятие, потому что Генрих, теперь уже будущий король Франции, Генрих Валуа, вместе со своими друзьями похищает польскую казну. Вот, и несется галопом к границам Польши для того, чтобы их пересечь. И, конечно, была снаряжена погоня, но поздновато. Ну, в общем, поляки пожалели. Да, и как говорят современные поляки, вот тогда нам надо было задуматься, так ли уж нас любит Франция, так ли стоит ей доверять. Ну... И нужно сказать, что вот находясь столь близко к королевскому двору, безусловно, и лично к королю, то есть он являлся доверенным лицом короля, безусловно, уже в 1774 году, после того, как Генрих был коронован и становится Генрихом III, королем Франции, сразу же Франсуа Дюплесси получает должность приво Франции. И дальше его карьера просто не фантастически удачно. То есть она просто, фортуна как будто бы на крыльях на своих его несла, и он продвигался невероятными темпами. Вообще же, согласитесь, Марина Станиславовна, что эпоха гражданских смут, в нее в такие времена очень хорошо работают социальные лифты. Да. Как и в любые смутные времена социальные лифты работают. Может быть, смута как раз и начинается после того, как эти лифты ржавеют. Может быть, вследствие этого, ну, не единственная причина, я не настаиваю на исключительно. Да, безусловно, безусловно, потому что, когда мы говорим о кризисе власти, да, то есть мы как раз вот ставим вопрос о мобильности вот этих самых социальных лифтов, то есть вот, которые вы сейчас поняли, да, и уже в 1576 году отец Армана, он становится кавалером ордена Святого Духа, то есть получает, а это орден, который как бы структурировал социальную структуру вот, дворянства, то есть там было понятно, она выстраивалась определенным образом, и, безусловно, став кавалером этого ордена, он получал существенные преференции. И они последовали буквально вот одна за другим. Сразу же после получения ордена Святого Духа, включения, став членом ордена Святого Духа, он получает земли в провинции Пуату, город Люсон, то есть это становится его наследственным владением, вместе с этими землями это епископство, то есть должность, земли, которые переходят по наследству, так же, как и эта должность переходит по наследству. И дальше он становится... Надо сказать, что это королевская милость. Прерогатива ставить епископа в Люсоне с одобрением папского престола. По конкордату, заключенному папой Франциском I. Да, тут об этом надо сказать, потому что дальше наш персонаж, он попадет в ситуацию, когда нужно будет утверждение конгрегата. Когда надо будет получить одобрение. Сразу сразу же после этого, конечно же, Франсуа становится главным при во Франции, затем министром юстиции. И что очень важно, он становится первым, скажем так, секретарем или руководителем секретной канцелярии Генриха III. То есть вот эти дипломатические способности, которыми потом будет блистать Арман, безусловно, они уже были, как бы, вот, были заложены, они уже проявились в деятельности Ватса. Ну и, конечно, мы знаем, что Ришелье впоследствии станет просто мастером секретных вот всех этих дел, операций, которые проводились по всей Европе, касались самых отдаленных частей Европы. Вообще, согласитесь, любопытно, да, наблюдать, что столь талантливый человек уже имеет возможность и имеет свободу жениться на той женщине, на которой он хочет жениться, по любви, а не на той, на которой положено, да, с того же высокого происхождения, потому что явно такой социальный мезальянс, он был скреплен именно сердечной взаимной привязанностью. Ну вот для этого периода я не уверена, что это считалось мезальянсом, потому что дело в том, что вот эти вот карьеры, они делались просто стремительно, быстро. И вот мы с вами говорили о той роли, которую играла в то время как раз вот сословие юристов, правоведов. То есть возможно, что и тесть в определенном смысле способствовал как бы продвижению Франсуа. Вот здесь сочеталось, по всей видимости, в любом случае, женился не на деньгах. Нет, это совершенно однозначно. То есть здесь, конечно, большого состояния за Сюзанной не было. Но Арман рос таким слабеньким, хиленьким. Да, вообще такое впечатление, что тут как бы вот Франсуа, отец Армана, был занят политической карьерой, да, то есть он действительно в этом находил самореализацию, а мать Сюзанна, то есть вот она занималась детьми, домом и семьей, потому что детей было пятеро все-таки, когда погибает отец. В 1590 году Франсуа, он оставляет пятерых детей. Младшего, ну, не погибает, он умер от лихорадки. Да, умер от лихорадки, да. Ну, скажем, когда его уже не стало, да. Ну, действительно, это была стремительная, вот, то есть смерть, она не была... Она была пять. Старшему, да, если не ошибаюсь, было восемь. Десять. А младшей было четыре. Была еще девочка Николь, которая родилась после уже Армана, и она была, конечно, совсем еще малышкой, просто дети еще маленькие. И нужно сказать, что вот почему у меня такое впечатление сложилось, что вот День баррикад в Париже, 1588 год. Мы с вами находимся все еще в исторической ситуации религиозных гражданских войн. В 1588 году католическая лига подняла восстание против Генриха III. Было выдвинуто требование его свержения, и Генрих III бежал через пролом в крепостной стене Парижа самым позорным образом, сохранив себе жизнь. И вот этот очень острый момент... Семья, как бы в начале вот конфликта, он дальше получит развитие свое, находится в Париже, а потом Сюзанна принимает решение уехать немедленно в Пуату, то есть вместе со всеми детьми, она забирает детей и уезжает в Пуату, в безопасное место. В родовое имение мужа. Да, в родовое имение мужа, а муж остается при короле, то есть продолжается вот активная политическая деятельность, то есть он продолжает принимать активное участие во всех этих событиях. Это рождается в муках, в крови рождается новая Франция, второй французский проект. Потому что все, что, о чем мы говорим, это происходит на фоне климатического минимума. Это продолжается резкое похолодание, так называемый малоледниковый период. Это падает урожайность, это бушуют эпидемии. Жесточайший, непрекращающийся экономический кризис. Франция уже несколько лет как банкрот. Ну, вместе с Испанией, с которой она долго-долго воевала. В принципе, можно выслушать, да, мнение тех исследователей, которые считают религиозную многолетнюю смуту логичным следствием длительных разорительных итальянских войн. Во всяком случае, кстати, старший современник этих событий, Мишель Нострадамус, он предсказывал, именно прогнозировал, а не пророчествовал гражданские войны, он предсказывал именно вот по линейному принципу. В 1594 году, когда, собственно говоря, религиозные войны де-факто были закончены, то есть еще продолжался конфликт с испанцами, но практически Генрих Наваррский, Генрих Бурбон был провозглашен королем Франции, он уже вступил в Париж, Париж открыл перед ним свои двери. Сменил веру, да, по-быстрому. Да, перешел в католицизм. И в 1994 году, собственно говоря, когда произошло вот это вот замирение, семья снова перебирается в Париж, потому что Сюзанна прекрасно понимала, что детям нужно образование, что они должны быть приближенными ко двору для того, чтобы могли обеспечить свое будущее. И в 1994 году в Ришелье Армана отдают учиться в Наварский коллеж, то есть он пребывает там на протяжении 6 лет. Ну, как я полагаю... Самое лучшее парижское учебное заведение того времени. Да, именно там обучались принцы крови, именно там обучались дети многих иностранных принцев, которые тоже входили во французскую королевскую семью. И не будем забывать, что при этом семья и вдова, они остались практически без средств к существованию. Вот это потрясающий, конечно, потрясающий факт, хотя, наверное, он обычный. Дело в том, что после... Для того времени. Да, после смерти отца семейства, да, то есть кормилицы, да, была назначена всего лишь небольшая пенсия вдове за потерянного супруга, который, собственно говоря, занимал высочайшие посты на королевской службе. Вот это, конечно, ну... И жили настолько бедно, что вот даже цепь, да, ордена, да, Святого Духа пришлось пустить. В тяжелое время заложить, а потом выкупить. Да, то есть после смерти Франсуа Дюплеси, конечно, было уже очень трудно, тем более 5 детей, все маленькие, да, то есть всем предстояло еще давать образование. И на протяжении 6 лет, тем не менее, несмотря на это, Сюзанна находит возможности и средства. Ну, здесь, конечно, я думаю, что подключаются и другие родственники дать ему образование. Родственников было достаточно много, там 3-е, 4-е, 5-е колено, то есть и вот их всех будет потом решили очень тонко и активно использовать в придворных службах. Да? То есть, Вообще, наверное, стоит сказать, что в те времена, как позднее замечательно скажет Дюма, времена меньшей свободы, но большей независимости, сколько там всего было вот таких вот крупных семей? 500-600 на все королевство, не больше. То есть должность короля и премьер-министра, она была, наверное, сравнима с должностью директора и завуча школы, где как раз учатся 500-600 человек. Ну, они же имели дело не со всеми семьями, а с их главами. Вольно было абсолютному монарху, ему проще было управляться. Не так уж много прямых подданных. Да, и в Наварском коллеже, конечно же, Арман проходит гуманитарный цикл наук. И в позднейшем, конечно, вот это блестящее образование, которое он получит в этом коллеже, в этом учебном заведении, безусловно, скажется, потому что в нем от природы были заложены и поэтические, и музыкальные, и художественные таланты, и потом в жизни они все проявятся, в общем, самым блестящим образом. Но вот это образование систематизировало те, скажем, способности, которые были даны ему от природы. Но нужно сказать, что, будучи довольно дальновидной тоже женщиной, главой семейства, Сюзанна после Наварского коллежа отдает Армана военную школу. То есть она его готовит к королевской, к службе в королевстве. Он третий сын. Он третий сын, да. Есть наследник, есть второй сын. И он третий, да. Но в то же время он должен все-таки иметь, скажем так, положение в обществе, которое обеспечивало бы ему достойный образ жизни, достойный для того круга и для того семейства, из которого он происходил. Поэтому, конечно, перспектива стать офицером Королевской гвардии была для Армана совершенно очевидной. Его к этому готовили на протяжении 2 лет. И опять же, он попадает в лучшую военную школу, в ту, в которой в свое время учился, будут учиться и отец Жозеф, позднее ставший его другом и соратником, будет пребывать какое-то время в стенах этой школы, и принцы крови тоже проходили там. Дело в том, что то, где человек учится в то время, было очень важно, потому что именно во время учебы завязывались необходимые связи. Нет, там имело это просто прямое совершенно значение, то есть те, которые учились, скажем, в Тулузском Королевском университете с Кристофлем Дету, который потом станет, да, канцлером Франции, то есть безусловные связи, которые всю жизнь, на протяжении всей жизни потом сохраняются. И, конечно же, что в Наваррском колледже, что в военной школе учились принцы крови, учились отпрыски знатнейших семейств. И, безусловно, в детстве вот завязывались те дружеские отношения, которые в будущем очень даже пригодятся вот таким людям, как пригодились, как Арман. Не будем забывать, что Ришелье не отличался ни особо крепким телосложением, ни особо сильным здоровьем. Вот как удивительно. Именно поэтому его и отдали в кавалерии. Да, да, да, да. Но он легонький, тощий, и как раз же кавалеристы были такими жилистыми, и поджарами это было необходимое условие. А удивительно другое еще здесь, что как часто природа и сама природа, сама жизнь, как она противоречит вульгарно-дарвинистской теории, вот так вот, чтобы далеко не ходить, посмотрим просто, какие хилые и слабые были старшие там современники 16 века, Рансар, Монтейн, все были очень болезненные, и многие из них полагали, что и не доживут-то до 30 лет, и Ришелье был из числа таких не богатырей, скажем так, а вот... Но, тем не менее, вот обучение, нахождение в Академии Плюнвинеля, безусловно, сыграло свою роль уже в будущей судьбе Армана Дюплесси. Но в 1602 году происходит... Два года, как я сказала, он всего лишь посвятил себя вот освоению ратного искусства, воинского дела. В 1602 году происходит событие, которое потрясло просто всю семью. Дело в том, что старший сын Альфонс, который должен был наследовать вот ту самую должность епископа... Второй сын должен был наследовать. Первый Анри, потому что уже был при дворе, а этот должен был наследовать епископскую должность в Люсоне. Он принимает монашеский постриг и таким образом теряет право наследования. И вот это место, которое должно было остаться в семье, становится вакантным. Оно практически единственный способ поддержания семьи. Да. Доход с этого епископства... подаренный Генрихом III. А в случае, если один посвящает себя придворной службе, то есть идет по стопам отца, а второй, значит, идет в армию, да, то место вакантное, оно просто могло уйти из семьи, то есть его могли просто потерять. Лишить бенефиция, да, это запросто. Да, лишить бенефиция. Это уже абсолютная монархия, король практикам. Дал, король и взял. Да, поэтому... Тем более, что оно выморочено. Да, да, да, как раз невысокодоходное, маловысокодоходное. Поэтому здесь нужно было принимать решение, и принимать его было не так-то просто. На епископскую должность действительно назначал Генрих IV. Назначал король. Нужно сказать, что при Генрихе IV, мы помним, что его отец Франсуа умер в 1590 году, вот, и практически с 89 года он уже находился, с 88 года находился на службе Генриха IV. И у Генриха IV он занимал очень высокий пост, он был капитаном телохранителей Генриха, то есть он отвечал за жизнь Генриха IV, на которого было совершено на протяжении его жизни более 14 покушений, то есть работа действительно была очень ответственная. Генрих IV, Генрих Наваррский, лидер гугенотов в религиозных войнах во Франции, король Наварры, король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов. Стать королем Франции он смог только после длительной борьбы. Для того, чтобы нейтрализовать своих соперников, Генрих Наваррский принял католицизм и уже в 1594 году вступил в Париж. Через год папа Римский даровал Генриху отпущение, сняв с него отлучение от церкви. Для прекращения межконфессиональной вражды Генрих IV подписал Нанский эдикт, который даровал свободу вероисповедания протестантам. Вскоре после этого религиозные гражданские войны закончились. Генрих IV был убит католическим фанатиком Франсуа Равальяком в Париже в 1610 году. Семья Дюплесси, она была хорошо известна Генриху IV, и когда старший брат, находившийся при дворе, обратился с просьбой к Генриху поспособствовать брату получить эту должность. Генрих без всяких... Епископскую, да, без всякого сомнения, конечно же, дал свое согласие. Но тут вот была маленькая заминка. Дело в том, что для того, чтобы войти в эту должность, нужно было достичь 23 лет. То есть вот существовал такой возрастной ценз, да, то есть должно быть 23 года. Ну и получить одобрение. Да, папы. И получить одобрение папы. Только с этого возраста, с 23 лет. Арману в это время 23 не было. Там дело длилось не один месяц, то есть в 602 году освободилось место. Затем только в 607 году он был рукоположен папским. Но за это 606, время он еще... За это время он еще очень много чего успел. В 1602 году он принимает решение, поняв, что для него вполне перспективна должность епископа Люсонского, он возвращается в Наварский колледж. Но теперь он уже занимается не точными науками, не гуманитарными дисциплинами, он занимается теологией. То есть он посвящает... Готовит себя к будущему сану. И затем, после Наварского колледжа, он проходит обучение на теологическом факультете Сорбонны. То есть он учится в Сорбонне, и, собственно, потом, в 1606 году, через 4 года, это, между прочим, очень краткие сроки, то есть действительно талантливый, очень способный человек, за 4 года он готовит и в 1606 году защищает магистерскую диссертацию. Ну, строго говоря, в те времена у человека было только 3 варианта диплома. Угу. Особых сложностей с выбором не было у молодого человека, который решил пойти к успеху. Это образование богословское, медицинское и юридическое. Да. Вот поэтому... Если не военное. Если не военное, но это не высшее образование. Это вот я имею в виду именно на уровне докторской степени. Не было же докторской степени военной. Естественно. Да. Надо было выслужиться. Ну и в 1607 году он был рукоположен, причем вот в отношении этой ситуации здесь какие-то разные есть источники, там разную информацию дают, да, то есть вот в одних источниках просто четко совершенно свидетельствуется о том, что Ришелье подготовил блестящую речь на латинском языке и произнес ее на такой изысканной латыни, то есть она была настолько глубока по смыслу, настолько эмоционально, то есть, по-видимому, все-таки артистическим талантом он тоже не был обделен, что это произвело очень большое впечатление на папу, и папа сказал, что он вот такой мудрый, столь мудрый человек, должен быть и саном наделен там, раньше времени, потому что это будет соответствовать его мудрости, да, то есть зрелости его ума. Есть такая точка зрения. Ну, а есть другая точка зрения о том, что перед тем, как принять рукоположение, то есть был задан вопрос папы, достиг ли ты необходимого возраста, на что, потупив взгляд, Искрестив пальцы, Арман сказал, да. Вот, был рукоположен, и после этого немедленно бросился в ноги, да, кардинал, и тут же принес раскаяние, и папа был совершенно, поражен такой смелостью и такой находчивостью, и, конечно же, было сказано что-то подобие, что далеко пойдет. Нет, по одной версии, этот молодой человек, достигший таких добродетелей, вполне достойный епископского сана. А с другой стороны... Несмотря на возраст... По версии доброжелателей, будущего кардинала, по версии недоброжелателей, просто было сказано, этот молодой человек, просто по-итальянски папа сказал, этот молодой человек когда-нибудь будет очень большим плутом. Мы ничего не можем сказать о том, каким он был человеком. Только фактическая сторона. Понятно, это начало 17 века. Нет, тут, пожалуй, есть. Я все-таки не совсем с вами соглашусь. Дело в том, что у Петра Петровича Черкасова, Петр Петрович Черкасов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории, он у нас единственный биограф, как бы Ришелье, человек, который в 1990 году выпустил биографию Ришелье на русском языке. Да? То есть это серьезное исследование. У него много статей посвящено этой проблематике. Уже в Наварском колледже, когда он обучался там, что были свидетельства современников, значит, что он говорил, что я, что этот мальчик ничего не забывал и ничего не прощал. И взгляд его серых глаз приводил в трепет убеленных сединами магистров. То есть вот все-таки, значит, какие-то уже черты характера, они в этом еще подростки, да, то есть, по сути, подростки уже просматриваются. Вот эти, вот, вот эти свидетельства разрозненные, согласитесь, что они на говорят иной раз гораздо больше, чем скупые факты биографии. А перед нами будущий Робеспьер, пусть даже в сутане. Ну или Дзержинский, если угодно. Я имею в виду характер, костяк личности. Понятно, что у каждой эпохи свои Робеспьеры. На мой взгляд, Ришелье – это та фигура, которую вот так же, да, как бы в обобщенном смысле можно говорить, что это Ришелье, да, то есть вот это вот Ришелье, скажем, про Робеспьера, там, Ришелье 18 века. То есть мы можем поменять местами, да. Кто был то первый? Да, здесь, конечно, здесь идет конечно речь как бы о личности, да, то есть вот о масштабе личности, о глубине личности и вот о тех качествах, которые делают успех в тяжелейшей кризисной ситуации в стране, которая находится на краю пропасти. Просто. Вот и риторический вопрос. И это, между прочим, и по отношению и к Дзержинскому, да, и к Робеспьеру, да, и ко всем остальным. Давайте вернемся это к Ришелье. Вопрос риторический относительно Ришелье. Интересно, он уже видел себя во главе? У него был уже какой-то план? Или он, что называется, в какой-то степени плыл по течению? То есть была ли у него цель, его вектор? Вот, вы знаете, очень интересно. Вы знаете, в отношении 1606 года вот точных свидетельств нет, но в 1612 уже точно совершенно не просто вектор есть, да, а есть наставление и правила, по которым я буду действовать, когда окажусь при дворе. Да? То есть это просто сочинение его, которое он написал в Люсоне через 6 лет. Я не думаю, что вот он не обдумывал его, и что вот оно моментально родилось в течение года. Это пребывание в Люсоне дало ему много. Во-первых, он впервые оказывается во главе, пусть небольшой, но все-таки организации, епископства, которое, в общем-то, развалено практически полностью. Это самое малодоходное епископство во Франции. Дотационный регион. Да. И там вплоть до того, что собор требует срочного восстановления. Чем он и занимается. Понятно, что налаживание вот этих вот финансовых вещей в самом епископстве, оно приносит и ему определенный доход, когда это все будет налажено. Но, тем не менее, для начала надо потратить деньги на то, чтобы хотя бы восстановить собор. Да, но вот в Люсону, в свою епархию, он отправляется в декабре 1608 года. И здесь вот еще один нюанс. Да? На самом деле епископ Люсонский для Пуату, что это такое для провинции Пуату? Это второй человек, потому что первый – это губернатор. А кто у нас губернатор провинции Пуату в это время? А губернатор у нас герцог де Сюли. То есть это министр Генриха IV, и понятно, что герцог де Сюли в Пуату практически никогда не был. То есть он не выезжал туда, потому что был достаточно занят в Париже. Фактически был первым министром таким Генриха образом, IV. Да, да, это первый министр Генриха IV. Таким образом, получается, что второе лицо в провинции, а епископ Люсонский был вторым лицом в провинции Пуату, автоматически становится первым лицом. То есть на него ложатся не только дела, связанные с восстановлением собора, с восстановлением налогообложения. Вопросы гражданского управления. Вопросы гражданского управления. И в частности, перед ним очень остро встает вопрос улаживания конфликтов между католиками и гугенотами, которые в Пуату тоже стояли очень остро. И вот здесь он приобретает тот первый неоценимый опыт, который потом осмыслив будет использовать уже в дальнейшем. Религиозные войны во Франции проходили с 1562 по 1598 годы между католиками и гугенотами. Возглавляла и тот, и другой лагерь французская аристократия, которая стремилась ограничить королевскую власть. Во главе католиков стояли герцоги Гизы. Во главе гугенотов – Антуан Бурбон, принц Луи Конде, адмирал Гаспар Колиньи, а затем Генрих Наварский, будущий король Генрих IV Бурбон. Фактическим вступлением на французский престол в 1594 году Генриха IV, перешедшего в католицизм, военные действия в основном закончились. С окончанием религиозных войн ситуация несколько изменяется. Потому что мы помним, что в XVI веке во время религиозных войн существовало три основные группировки, боровшиеся за власть. То есть это, скажем так, условно назовем партия католиков во главе с Гизами, это была партия гугенотов во главе с Генрихом Наварским, принцем Конде, потом Генрихом Наварским, и, конечно же, Ливийская партия, если не считать партии политиков, которая стремилась к замирению всех во время процветания Франции. Да, кстати, правильнее, наверное, было бы партию политиков, поскольку это слово имело осуждающий оттенок. Политика, безусловно, да. Скажем так, партия компромисса, вот если бы ее назвать правильно, потому что политиками называли болтунов на самом деле. Политика на самом деле, эта партия действительно не сделала никаких реальных шагов для того, чтобы разрешить ситуацию, но тем не менее очень много выступала и призывала к замирению сторон во имя национальных интересов Франции. Действительно, в военных действиях, так сказать, партия компромисса, она не участвовала, она действительно вела скорее политическую войну, политические борьбу. Действия, борьбу, скажем так, направленную на примирение сторон. И вот здесь мы должны понять, что с конца XVI века ситуация несколько изменилась. Здесь у нас уже формируются новые политические группировки, новые политические партии. Вопрос о том, в каком направлении пойдет Франция, был решен после того, как Генрих IV короновался. Да? То есть все, это было определено. Безусловно, Нанский эдикт, как я сказала, вызвал недовольство и со стороны католиков, и со стороны протестантов. И как любой компромисс. И, конечно же, постепенно сложились три основные группировки, так их назовем, условно, разумеется. То есть вот нельзя сказать, что такая была группа, и вот они там в партию объединили, сустав приняли, вождя выбрали. Свой билет был, у каждого свой билет, членские взносы. Нет, совсем не так. То есть это действительно были группы единомышленников, которые объединяли общие цели. Первая группа, конечно же, безусловно, это принцы крови. Это Конде, это Лонгвиль, это Бульон, это Суассон. И вот все эти принцы крови на тех или иных этапах жизни, деятельности Ришелье и Людовика XIII будут вступать в очень острое противоречие с политической, государственной властью, доходивших иногда до прямых военных столкновений. А вторая группа, уже известная нам по религиозным войнам, это так называемые иностранные принцы, те, которые имели владение не только во Франции, но и за ее пределами. Это уже хорошо известные нам лотарингские гизы, это мантуанские неверы и, безусловно, савойские немуры. Вот это вторая группировка. Ну и третья, можно назвать все-таки это условно, опять же, очень условно, это министры короля, которыми стали вот те самые юноши-миньоны Генриха III, которые сделали карьеру, большую, хорошую политическую карьеру при Генрихе III, затем при Генрихе IV, как я сказала, их осталось к тому времени совсем немного. Трое сделали совершенно блестящие карьеры. Это Жуаес, это Бельгард и, конечно же, Депернон. То есть, который очень активную политику проводил уже при Людовике XIII. Конечно же, вот эти три партии, безусловно, активизировались только после смерти Генриха IV, которая была трагичной, которая была неожиданной, которая, конечно же, была катастрофой для Франции, едва встававшей на ноги вот после того тяжелейшего кризиса, в котором она пребывала в XVI веке. 13 мая 1610 года Мария Медичи через серьезный семейный скандал все-таки добивается титула королевы Франции и 13 мая коронуется. Мария Медичи, королева Франции, жена Генриха IV, мать Людовика XIII. По достижении Людовиком совершеннолетия она продолжала править от его имени вместе со своим фаворитом, маршалом Данкером. В 1617 году Данкер был убит, а Мария бежала. После она дважды пробовала поднять восстание против кардинала Ришелье и организовывала многочисленные заговоры, которые все заканчивались неудачей. Для нее в Париже был построен Люксембургский дворец, для галерей которого Рубенсом был написан знаменитый цикл картин «Триумф Марии Медичи». С этого момента, конечно же, история Франции резко меняется, потому что наследник Слава Богу, что есть принц крови, что у Генриха IV есть наследник. Собственно, он ради этого и женился на Марии Медичи. Он развелся с Маргаритой Валуа, он развелся со своей женой, потому что она была бездетна, а он, основатель новой династии, безусловно, должен был об этом думать. Но все равно ребенок совсем маленький. Ребенок совсем маленький. А во Франции были живы воспоминания о зловещем периоде Франциска II. Все же повторяли эту фразу из «Екклесиаста: горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Это было, считалось дурным предзнаменованием. Да, это считалось дурным предзнаменованием. И, с другой стороны, было совершенно очевидно, что регенство, любое регенство, оно приводит к власти, безусловно, конкретные политические группировки. Тем более Марии Медичи не считали своей. Она была итальянкой. Да. В карикатурном виде повторялась история Екатерины Медичи. Но именно том, что в карикатуре. Да, именно потому, что у Марии не было ни ума, ни воли Екатерины. И здесь нужно добавить, что ведь и довольно долго не принималось вот регенство, то есть она была провозглашена регеншей, и тем не менее в 1614 году пришлось собрать Генеральные Штаты для того, чтобы вот этот вопрос каким-то образом умиротворить, скажем, да, и в 1614 году Марии Медичи, в общем-то, Генеральные Штаты нужно было собрать для того, чтобы получить деньги. Казна была совершенно пуста. А расходы двора Марии Медичи были несравнимы с расходами двора Генриха IV. Потому что... Всего за 4 года казну опустошили, потому что сели для Генриха эту казну наполнили, да, достаточно хорошо. Да, и вот Мария Медичи все время сетовала на то, что муж ужасно, вот он такой жадный, что он денег не дает, держит чернотельню. То есть, ну, это было все понятно, потому что запросы были совершенно невероятные. Мария Медичи приехала во Францию, разумеется, не одна, так же, как в свое время Екатерина Медичи. Вместе с ней прибыла целая свита вельмож, среди которых были и открытые проходимцы. И вот в этой свите особенным почтением, особенным вниманием, особенной любезностью пользовался Кончини, вот, и его жена Элеонора Галлигат. То есть вот эти вот двое, вот эта пара семейная, она вызывала у Марии необыкновенные вот, симпатии, очень большие симпатии. И нужно сказать, что, наверное, Кончини действительно был привлекательным, скажем так, мужчиной, а его супруга, она приходила с дальней родственницей Марии Медичи, поэтому, собственно говоря, они правили судьбы Франции в то время. Главной целью, конечно же, было не национальное, скажем так, расцвет Франции, да, как государство. Фаворитизм в худшем проявлении. В самом худшем проявлении. То есть, когда вопрос ставится только о личной наживе, о удовлетворении корыстолюбивых амбиций, вот об этом. То есть, власть безгранична. Безгранична. Власть нужна была. Чем больше власти, тем лучше, потому что власть дает доступ к деньгам. Причем, да? То есть, непонятно во имя чего, потому что Франция не была тогда особенно богатой страной. Она была, в общем-то, страной разоренной. Ну, и, ну, скажем так, когда действительно, вот так как Александр сказал, в 1610 году, действительно, Генрих очень много, и Сюли очень помог ему для того, чтобы выйти из экономического кризиса, действительно, деньги были. Но уже через 4 года вынуждена Мария собирать Генеральные Штаты для того, просить помочь в этом и Маргариту Валуа, то есть она принимает в этом тоже участие, они собирают Генеральные Штаты, прежде всего, с вопросом, где взять деньги. Вы знаете, политиков действительно нужно менять так же часто, как бамперы, и по этой же причине. Вот именно в этот период, в такие периоды страны и погибают. Но... Кстати, Ришелье приложил усилия для того, чтобы стать участником этих Генеральных Штатов. Был избран от духовенства. Да, но здесь мы как бы... Можно вернуться в 1609-1610 год, собственно, в тот момент, когда большая история, конечно же, была потрясена убийством Генриха IV, а Ришелье, в жизни Ришелье в это время тоже происходит очень важная встреча. Он встречается, его знакомят с отцом Жозефом, это Франсуа Леклерк дю Трамбуль, человек, который впоследствии очень много сделает для Ришелье и, собственно говоря, вместе с ним осуществит многочисленные, скажем так, мероприятия, которые возвысят Францию над всей Европой практически. К этому времени монах францисканец. Да. Отец Дютрамбле, да. Иными словами, великолепный, уже на тот момент великолепный тактик Ришелье находит великолепного стратега. Ну и нужно сказать, что действительно он уже тогда, с 1597 года, он уже капуцин, в ордене капуцинов состоит. Но до этого он, собственно, тоже получил прекрасное образование в одном из парижских колледжей, а затем в той же самой школе, что и Ришелье. То есть он проходил обучение, но на 7 лет раньше Ришелье. Вот, поэтому постарше на 8 лет был он. Вот, да. И нужно сказать, что, вот, собственно говоря, с 1597 года, с начала 17 века, отец Жозеф, он действительно принимает очень активное участие в дипломатической жизни Европы и выполняет множество миссий в Италию, Испанию, Германию по поручению папского престола. Он действует. И нужно сказать, что в 1625 году он возглавил одну из коллегий, боровшись за чистоту католической веры, уже в конгрегации, то есть действительно достиг очень серьезных высот в папской курии. То есть, и в то же время он был сподвижником в деятельности Ришелье. То есть, безусловно, он был французом, безусловно, он был подданным французского короля прежде всего. Это как раз, напомним, это та самая эпоха, когда Галилей направляет сконструированный им телескоп на небо, и то, что он видит, переворачивает представление современников и вызывает активное волнение того же самого папского двора. После смерти Генриха IV сразу же активизируется вот эта группировка принцев крови, да, против Марии Медичи. Начинается очень сильная борьба, то есть принцы крови хотят власти, да, то есть они хотят получить свою толику власти в управлении государством, хотят получить доступ к тем же самым финансам. И результатом вот этой первой смуты принцев крови стала отставка Сюли. В 1611 году Сюли был отправлен в отставку, то есть Мария Медичи им жертвует, но я думаю, что эта жертва была, и она была сама заинтересована в этой жертве, потому что именно Сюли сделал Генриха IV таким рачительным хозяином, да, то есть он продолжал быть первым министром и, соответственно, отвечал за финансы Франции. При нем не шутка разгуляешься. Да, не разгуляешься, да. Ну и более того, против... Вот поэтому Мария Медичи, Кончини, вот вся эта компания вынуждены были найти какой-то противовес, найти какую-то поддержку для того, чтобы действовать, усмирить вот эту смуту принцев крови. Поэтому в 1612 году был заключен франко-испанский союз. Ничего лучше не смогла Мария Медичи придумать вместе со своими друзьями, кроме как замириться с Испанией, которая была, начиная с Франциско I, да, с итальянских походов, которая постоянно соперничала с Францией за европейское гражданство, с империей Габсбург, да, больше стали. И ничего другого она не смогла, они не смогли придумать, кроме как вот заключить этот мир, и в результате против французской знати. То есть союз был четко совершенно направлен. И вот с 1612 года практически на протяжении 10 лет, будут длиться бесконечные смуты. То есть будут смуты принцев крови, будут смуты иностранных принцев. В разное время министры Ришелье будут занимать позиции скажем так, министерские и прокоролевские. И то есть они будут менять позиции. Испания, уже поверженная на море Англии, все равно еще опасный сосед. И пока еще есть Пиренеи. Нет больше Пиренеев, это прозвучит позднее. Ну и, собственно говоря, вот этот союз франко-испанский, он стал как бы прологом к дальнейшей свадьбе, которая последует уже в... Перекрестная. Свадьба, которая последует как раз в 1614-15 году, когда супругой Людовика XIII станет Анна Австрийская. Анна Австрийская, французская королева, жена Людовика XIII, регентша при их малолетнем сыне Людовике XIV. Дочь испанского короля Филиппа III, Анна Австрийская, пытаясь проводить происпанскую политику, поддерживала интриги против кардинала Ришелье. Во время ее регентства Францией фактически управлял ее фаворит и первый министр Джулио Мазарини. В 1661 году, после смерти Мазарини, Людовик XIV стал править самостоятельно, и Анна Австрийская удалилась в монастырь. И вот при Анне Австрийской в 1615 году человек, который блестяще себя уже проявил при дворе, во-первых, благодаря своему брату, когда он был представлен, первый раз представлен при дворе, произнося проповедь, он произвел на Марию Медичи, на Людовика XIII очень большое впечатление. Его запомнили, так скажем. Второй выступление Генеральные Штаты в 1614 году вы не просто запомнили, вы очень хорошо запомнили. И в 15 году... За укрепление королевской власти. Выступил за укрепление королевской власти, за отмену дуэлей, да, которые просто истребляли французское дворянство, и дворяне да, гибли как мухи. Да. Но это повод для отдельного разговора. Да. И это будет связано со смертью его брата, тоже старшего. То есть тут все взаимосвязано. Из-за повышения налогов. Да, из-за повышения налогов. И нужно сказать, что в 1615 году вот он получает первую придворную должность. И придворная должность – это должность священника Анны Австрийской. Духовника. Совсем духовника, да, совсем еще юной особы, которая прибыла в Париж. Ришелье, конечно, не похож на человека, который разменивается на какие-то интриги, когда есть гораздо более увлекательное поле для деятельности, которое предоставляет власть. Тем более, что совместил он через год должность духовника Анны Австрийской с должностью военного министра. Да, и первое поручение... При регенше. Да, и первое поручение, которое он получает, оно, конечно, тоже потрясающее, и тоже было связано вот как раз со смутой, которую затеяли принцы крови. Он получает приказ вернуть Конде в Париж. Конде в то время находился, то есть он был мятежным принцем, находился в оппозиции королевской власти, и найти предлог, какой-то, чтобы Конде приехал в Париж. И блестяще, мастерски решили выполнять это поручение. Конде прибывает в Париж, ему оказывают всяческие почести, то есть никто еще, то есть Конде еще не очень догадывается, зачем его вызвали, хотя Ришелье прекрасно понимал. Его вводят в королевский совет Конде, но уже через год он узник постели. То есть с ним как бы власть расправляется довольно остро. И с 1616 года Ришелье становится государственным секретарем по военным вопросам и по иностранным делам. И что очень важно, личным советником Марии Медичи. То есть, ну, должности личный советник Марии Медичи таковой не было, но де-факто это было так. И вот здесь Ришелье опять выступает совершенным новатором. Дело в том, что с 1616 года по приказу Ришелье начинает формироваться система делопроизводства во Франции, да, то есть вносится упорядоченность в государство. Он же считается родоначальником архивного дела Да, начинает вести регулярные канцелярии. И, наконец, именно при Ришелье формируется архив. Все говорили о том, что Ришелье настолько талантлив, способен, что он такие усилия приложил для того, чтобы умиротворить королевскую семью, для того, чтобы установить мир во Франции. Безусловно, он заслуживает серьезной должности. Сначала об этом говорит Мария Медичи. Сначала говорят просто придворная знать, потом говорит об этом Мария Медичи, и потом об этом уже говорит сам король Людовик XIII. И, собственно говоря, в 1622 году Ришелье становится кардиналом. И очень интересно, что известие об этом ему доставляет папский легат Джулиано Мазарини, то есть будущий, так сказать, преемник Ришелье, то есть первый министр при Людовике XIV. Второй первый министр, да. И, скажем, с 1624 года, безусловно, можно сказать, что карьера Ришелье состоялась. Он член Большого Королевского, Большого Малого Совета и первый министр Франции. И в этот момент мы оставляем нашего героя как раз тогда, когда он достиг высших ступеней государственной иерархии. Что он будет делать, заняв такое положение, мы узнаем в другой передаче. Большое спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро увидимся на нашем канале, где будем совершать новое путешествие в историю в поисках истины. До встречи!